Но Дворецкий, следивший за порядком, узнал от своих соглядатаев о ночных похождениях Караваджо, и провинившаяся Чинция исчезла из дворца. Пожалуй, кардинал был прав. Если вглядеться внимательно, то помимо женственности лица и покатости плеч сразу обращает на себя внимание изящные, тонкие и явно не мужские пальцы музыканта, перебирающие струны лютни. Да и за складками простой белой блузки угадывается девичья грудь. А что говорить о причесанных волосах, стянутых на затылке бантом пестрой лентой? И таким вопросом вправе задаться каждый, вглядываясь в картину лютниста. Словом, получился образ с андрогинными чертами, что и ввело в заблуждение биографа Беллори. Он прямо указывает при описании картины Караваджо, что на ней изображена девушка, играющая на лютне. Этого мнения долго придерживались многие специалисты, в том числе и у нас, где табличка над единственной картиной Караваджо в Эрмитаже была заменена сравнительно недавно. Вспоминается, как в середине 50-х годов прошлого века один из тогдашних руководителей Эрмитажа, видный советский искусствовед Гуковский, предпочитавший лично водить немногочисленных тогда итальянских гостей по музею, особенно если был предварительный звонок из аппарата Смольного, любил постоять и поговорить с гостями в зале, где находятся два шедевра Леонардо, творчеством которого он плодотворно занимался. Но однажды, остановившись с итальянцами у картины Караваджо, он осторожно заметил: «Возможно, это лютнист, а не лютнистка. Да-да», — добавил ученый уже по-итальянски, «проприо и лютаио». Сомнения у музейных работников были, но давал о себе знать страх угодить в места не столь отдаленные за потворство извращенным вкусом, тем более что об авторе картины ходили самые нелестные суждения. И все же наиболее близка к истине другая версия. В придворном хоре кардинала Дель Монте выделялся сильным голосом и яркой внешностью испанский кастрат Педро Монтойя, которого не раз приглашали выступать с хором Сикстинской капеллы, а на музыкальных вечерах во дворце мадама он исполнял все женские партии. Вероятно, именно он позировал для лютниста, чем и объяснимо наличие бросающихся в глазах женский черт у изображенного на картине типичного черноокого южанина с густыми дугообразными бровями и пухлыми губами. По всей видимости, Марио закапризничал, что с ним нередко случалось, и продолжал дуться из-за давешнего сравнения с нарциссом. И это заставило Караваджо искать среди певчих дворцового хора другого, более сговорчивого натурщика, пусть даже не имеющего столь броской красоты, как у Марио. Видя, как Дель Монте с плохо скрываемой грустью расстался с картиной, Караваджо решил по-своему отблагодарить кардинала за обретенное им привилегированное положение во дворце, где многие, включая чопорного дворецкого, считали его любимцем хозяина и заискивали перед ним. Но мысль написать портрет патрона он оставил, поскольку в окружении Дель Монте и без него хватало тех, кто изо всех сил старался выслужиться перед нечуждым лести кардиналом. А с недавних пор среди дворцовой обслуги объявился сразу обративший на себя внимание юный Оттавия Леони, успевший проявить свои незаурядные способности рисовальщика. Будучи с ним на дружеской ноге, к явному неудовольствию Марио, питавшего неприязнь к весельчаку и болтуну Леони, Караваджо не переставал поражаться той легкости и быстроте, с какой новый приятель делал наброски с натуры, сумев запечатлеть кардинала в самых различных позах. Видя такую прыть, он не стал отбивать хлеб у товарища, который вскоре написал портрет Дель Монте. Итак, благодаря стараниям Леони в истории остались два сделанных им изображения — художника и мецената. Вместо задуманного портрета Караваджо написал для кардинала повтор лютниста, привнеся лишь небольшие изменения, вызванные главным образом нежеланием ограничиваться копированием. Частично изменен натюрморт. К скрипке добавлены великолепная деревянная флейта и кимвал, лежащий на инкрустированной поверхности стола. А вместо вазы с цветами к потолку подвешена клетка со щеглом. На фоне затемненного заднего плана рельефно выделяется фигура влюбленного музыканта с лютней в руках. Здесь, как и в первой картине, все дышит пронизывающим каждую деталь ожиданием. Вот всколыхнулась в нетерпении страница, лежащая на столе, партитуры, словно дуновение ветра. Но молчат музыкальные инструменты, которым надлежит исполнить вместе с лютней любовный мадригал, так как никто из музыкантов не явился. Не выдержав напряжения затянувшейся паузы, запел щегол, дабы поддержать юношу, перебирающего в одиночестве струны лютни. На лице музыканта грусть. Он задумчиво смотрит на зрителя отстраненным взглядом, потеряв всякую надежду, что кто-то откликнется на его призыв. В своем цикле музыкальных картин Караваджо выразил глубоко волновавшую его мысль о невозможности в повседневной жизни достичь гармонии и согласия между людьми. Каждый думает только о себе. Один лишь щегол, хоть и заточен в клетку, способен выразить пением радость жизни и осознанную им в природе гармонию, столь недостающую людям, живущим в мирской суете, разобщенно и во вражде. Кардинал, никак не ожидавший вновь увидеть у себя лютниста, хоть и был несказанно рад его возвращению, но на сей раз воздержался от выражения особой благодарности.